Весемир. Глава 132. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Так, а это что? Я удивленно смотрел на гуманоидную фигуру, закрытую в гробике, только не обучающем, а в гробике, который представлял из себя подобие холодильника. Тело. Голос Сузи звучал смущенно и несколько испуганно. Вот только чего именно она испугалась? Внимательно посмотрев на терминал, на котором отображалась голограмма, и я перевел взгляд на все то же тело и медленно прикрыл глаза для того, чтобы сделать дыхательную гимнастику. Итак, может, ты мне все же объяснишь, что тут делает тело, так похожее на твою голограмму, и где именно ты взяла тело, в котором явно более 70% органики? Купила? В голосе Сузи все еще звучало опасение того, что я могу сказать, что тело надо уничтожить. Я же все еще не знаю, что именно с этим делать, но уничтожать тело я точно не собирался. Да, Сузи, почему я вытягиваю из тебя по одному слову? Я добавил в голос капельку недовольства. Не дави на нее. Сзади раздался голос Панам, и он, голос, был очень недовольным. Обернувшись, я убедился, что Панам очень сильно недовольна тем, что я немного надавил на Сузи. Хотя я, честно говоря, не ожидал, что она так быстро сблизится с ней и начнет защищать. Впрочем, они обе девочки, и сейчас скорее всего просто включился режим женской солидарности. Вот только отчего Сузи так сильно робеет. Хорошо, я согласился с Панам, отчего на ее губах появилась едва заметная улыбка. Но, тогда тот же вопрос тебе. Что тут делает тело? Явно человеческое тело с большим числом хрома, я его купила. Панам знала, что скандалить с ней я не буду, так что совершенно не испытывала страха или смущения, разговаривая на эту тему. И зачем? Я постарался вопросительно выгнуть бровь. А разве не очевидно? Я купила его для Сузи. Хорошо, а теперь ответь, что это за тело? Панам пожала плечами. Просто тело. Купила его у травмы. Коматозница, у которой уже давно нет признаков функционирования мозга. Они такие тела обычно держат в качестве доноров. Вот я и выкупила тело для Сузи. Я кивнул и обратил все свое внимание на И. И что, сложно было сказать то же самое. Я, ты не злишься? Злюсь. Дэвид. Я вздохнул и бросил на Панам недовольный взгляд. Панам, я правда злюсь, но вовсе не на то, что вы купили это тело, а на то, что Сузи, видимо, считает меня каким-то зверем, который может сказать ей уничтожить тело, которое явно предназначено для нее. Да брось, Дэвид, Сузи с нами не так уж и давно, так что понятно, что она еще не полностью понимает, что к чему. Панам махнула рукой. А ты, Сузи, просто запомни, Дэвид у нас, конечно, самодур, который единолично может принять решение, но как правило он только в боевой обстановке отдает приказы, спорить с которыми нежелательно, а в обычной жизни он предпочитает как минимум прислушиваться к нам. Я запомню. Изображение Сузи кивнуло, а голос прозвучал намного более уверенно. И, спасибо, за то, что не стал уничтожать мое тело. Для меня это и правда очень многое значит. Всегда пожалуйста, но я бы на твоем месте сделал его как можно более мясным. Кстати, а что вы собираетесь использовать для того, чтобы записать Сузи на тело? Сузи очень сильно удивилась моим словам, да и Панам, когда я к ней обернулся, выглядела сильно удивленной. В каком смысле записать? Ну а для чего еще вы могли купить тело? Ну, Сузи нашла информацию про прокси и решила попробовать. Так что это будет просто мобильная платформа для нее. Панам пожала плечами, как будто этот ответ настолько естественен, что и спрашивать было не надо. Значит, прокси. Я задумчиво покивал головой. Вариант, конечно, интересный, но по всей видимости вы даже не рассматривали другой вариант. Озадаченно покачав головой, обратился к Панам. Ну ладно, Сузи, она с нами недавно, но ты-то, прави, и ее проблему с щепкой переписывающий разум была знакома. Могла бы ей рассказать. Панам удивленно моргнула. Я забыла, о чем вы говорите. У вас в мире была технология записи и в тело человека? В голосе Сузи слышалось удивление и недоверие, не общедоступное. Панам решила сама ответить на вопрос нашей компьютерной девочки, которая вполне может стать живой. Есть технология, ты о ней не могла не слышать, запись личности, которая позволяет общаться с погибшими родственниками. Панам вопросительно посмотрела на Сузи. Да, я слышала об этом. Вы хотите сказать, что эта технология позволяет не только поговорить с умершим родственником, но и записать его на тело другого человека? В голосе Сузи послышалось сомнение. Панам кивнула мне, как бы передавая эстафету, и я продолжил за ней рассказ. Не конкретно это, но да, похожая технология, возможно, прототип, с которого был разработан чип, а может, это технология его логическое развитие. Но факт остается фактом, нашу знакомую переписывал подобный чип, на которой была записана личность одного не очень приятного разумного. И вы ей помогли? В голосе Сузи послышалось искреннее любопытство. Ну, не совсем. Мы помогли ей выиграть время, чтобы она могла найти выход из этой ситуации, но по итогу ее пришлось обнулить. Говоря это, я слегка поморщился. Нет, меня не мучила совесть, но было неприятно от того, что мне все же пришлось ее убить. Возможно, был шанс ей помочь. Она не справилась, в том-то и дело, что она нашла выход. Панам продолжила вместо меня, заметив, что я немного ушел в себя. Я не понимаю, если она нашла выход, то почему вы ее обнулили? В голосе и слышалось искреннее непонимание. Все просто. Я вновь включился в беседу. Ее решение включало в себя нашу встречу с представителями корпорации Арасака, а также с нашим добровольно-принудительным сотрудничеством с этой корпорацией. Это было вам настолько противно? Сузи опять вклинилась с вопросом. Впрочем, винить ее за это я не собирался, наоборот, меня посетила мысль, что ее надо бы за это наградить. Не то чтобы противно, но мне приятно думать, что наша небольшая группа Соло была одной из тех групп, которая в чернухе не замарана. Не спорю, пару раз заказы на обнуление мы брали, но там цели были, мягко говоря, далеко не ангелы. Хочешь сказать, что работой вы на Арасаку и так более продолжаться не могло бы? Любая крупная корпорация замешана в грязных делах, и как правило Соло она использует именно там, где использование своих сил может ее сильно скомпрометировать. Говоря это, я грустно улыбался. Все же, если бы это было не так, а также если бы я уже не построил свои планы на будущее, основываясь на происхождении Цири, то, может быть, и согласился бы на встречу. Да и у нас к тому моменту уже были планы. Слово вновь взяла Панам, и эти планы не включали в себя службу корпорациям, так что пришлось выбирать. Впрочем, если бы ее новые хозяева не дали ей определенных инструкций, мы бы просто разошлись в разные стороны. Однако, ясно, голос Сузи был задумчивым. Так, что ты задумала? Я с большим подозрением посмотрел на Сузи, изображение которой картинно спрятала руки за спину и, опустив взгляд, шаркнула ножкой. Сейчас, ничего, а не сейчас, я продолжал сверлить ее взглядом. Ну, когда я завоюю ваше доверие и дружбу, то попрошу вас помочь мне хакнуть эту Арасаку, для того чтобы быть не просто и, которая использует прокси, а полностью записать себя на тело. Я вздохнул. Прежде всего поговори с Виком. Он лечил Ви, после того как ее притащили с простреленной головой, и вполне мог собрать данные, которые ты можешь использовать для анализа. Хорошо, я поговорю с Виком. Возможно, я что-то смогу понять, но без данных от Арасаки это будет крайне долгий процесс, да и не факт, что мои выводы будут такими же. Я вздохнул. Хорошо, если будем живы, то я подумаю о том, чтобы взломать Арасаку. Но я наобум не действую, так что план надо будет продумать такой, чтобы о том, что мы там появимся, не узнал никто и никогда. Спасибо. Изображение Сузи кивнуло в знак благодарности. Но в любом случае до этого еще далеко. Я понимаю и ни в коем случае не тороплю. Однако уже твоего слова о том, что подобное возможно случится, достаточно для того, чтобы сделать меня капельку счастливее. А также дает надежду на то, что я смогу ощутить вкус самой обычной жизни. В голосе нашей точно не и послышалась надежда. И все же ты уже не и, а, ты определенно уже достигла уровня ИЛ, а может и перешагнула его, уж больно ты эмоционально. Я улыбнулся Сузи, а вот она ошарашенно моргнула. Я, а ведь правда, раньше, даже когда у меня появилась платформа, я не была такой эмоциональной. Это странно. Не настолько странно, как перенос в другой мир. Так что просто имей в виду, что теперь у тебя есть эмоции. На мои слова Сузи, а точнее ее изображение, кивнула. Я буду это учитывать. Вот и хорошо. Пришла моя очередь кивать. Значит, я могу быть уверенным, что ты, помня о своих эмоциях, не поддашься им и не наделаешь глупостей. Вообще-то за мной такого не наблюдалось. В голосе Сузи послышалась легкая обида. Сузи, раньше, ты была очень умным, но и, да, возможно, ты была близка к тому, чтобы стать ИЛ, возможно, даже ты перешагнула эту ступень в своей прошлой жизни, но давай будем честными, переход в любом случае сильно повлиял на тебя. Допустим, ладно, ты прав, если проанализировать все, что было в моей жизни, прошлой жизни, можно сделать вывод, что эмоции у меня появились и правда в ней, иначе мою влюбленность в Джеффа никак не объяснить. Но как я могла этого не заметить? В голосе Сузи слышалось непонимание ситуации. А это было для тебя так важно? Ну естественно. Это прозвучало так, будто она рассказывает прописные истины маленькому ребенку. Погоди. Панам прервала ее, не давая продолжить. Дэвид несколько не так сформулировал свой вопрос. Хорошо, а как надо было? Сузи обратила внимание на мою вишенку. Я посмотрел на Панам, не понимая, что именно она имеет в виду. Я спросил именно то, что хотел спросить. Другое дело, что Сузи как-то не так меня поняла. Надо было спросить так. Это было самое важное в той твоей жизни? Или война, в которой ты принимала участие, была куда более важна и отвлекала на себя основное внимание? Конечно, война важнее. И буквально на пару секунд замолчав, на изображении Сузи появилась улыбка. Я поняла, ты права. Тогда я просто не акцентировала на себе внимание, принимая все, что со мной происходит, за данность, считала, что это что-то заложенное в меня при создании, а выходит, я просто была невнимательна. Выходит, что так. Я вновь подключился к беседе и с улыбкой подтвердил слова Ил, которая, наконец, осознала, что она уже давно не является Ей, и винить ее в том, что она не поняла того, что она эволюционировала, я не мог, так как в прошлой жизни у нее и правда были куда большие проблемы, чем небольшие странности в ее поведении. Это страшно. Сузи сказала совсем не то, о чем я думал и на что рассчитывал. Страшно? Да, может, тело лучше уничтожить? Сузи? Панам с удивлением посмотрела на изображение нашей Ил. Я проанализировала свое поведение и поняла, что изменения начались с тех пор, как я получила подвижную платформу. Но у той платформы не было таких возможностей, которые мне может дать прокси, и если такие изменения во мне подтолкнула обычная синтетическая платформа, то что будет сейчас? Ну, для начала не сейчас. Я покачал головой, стараясь успокоить Сузи. А в качестве продолжения хочу отметить, что пока что твои изменения не несли угрозы. Я подумаю. Больше Сузи не хотела продолжать эту тему, и потому нам пришлось перевести разговор на подготовку к штурму со стороны дикой охоты. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 133. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Не хочешь показать свои навыки? Геральт, слегка выпив, решил пристать ко мне. Геральт, ты бы лучше к бабам приставал, а не ко мне. Я слегка поморщился от запаха алкоголя, который исходил от ведьмака, но судя по его взгляду, он совершенно не собирался успокаиваться. Ты чё, сыш? Он слегка навалился на меня, приобняв за плечи. Кто-то явно слегка перебрал. Что, учитывая устойчивость ведьмаков к ядам, довольно удивительно. Нет, ну тогда пошли. Он попытался меня куда-то утащить. Я же встал перед выбором, лезть в эту провокацию или нет, ведь явно хочет меня опозорить. Мне это не интересно. Я все же принял решение игнорировать попытки Геральта спровоцировать меня. Ну, по крайней мере, ради Цири, которую уже считаю подругой, портить отношения с которой мне бы не хотелось. А жесткий ответ в этой ситуации может стать реальной причиной ссоры уже с ней. Трус, да, ты просто сыш. И что в тебе все твои бабы нашли? Я слегка нахмурился. Может быть то, что для меня они не бабы, а прекрасные девушки. Фе. Геральт презрительно фыркнул. Бабы и в Нильфгаарде бабы. И ты можешь повторить это, глядя мне в глаза? Йен, сидевшая чуть дальше от меня, увидела, что Геральт ко мне пристал и, видимо, решила вмешаться. Ну или просто захотела с этим ведьмаком поругаться. Так что она вмешалась в наш с ним разговор, точнее в его попытки спровоцировать меня. Йен. Геральт сфокусировал на ней свой взгляд, правда, после повел себя несколько не так, как я ожидал. Вместо того, чтобы начать оправдываться перед своей бывшей, он вновь перевел взгляд на меня. Что, бабу решил на помощь позвать? Такой ты мужик, да? Я вздохнул. Геральт, я не дебил и вижу, что ты меня провоцируешь. Возможно, в другой ситуации я бы и поддался на провокацию, но сейчас у меня не то настроение и... Ну да, он перебил меня, при этом сверля меня недобрым взглядом. У тебя настроение чужих баб уводить, до крепости присваивать? Нахмурившись, я покачал головой. Я не понимаю твоих претензий. Насколько мне известно, Трис с тобой уже давно рассталась, Так кого я у тебя увел? Ты идиота-то из себя не строй. То, что мы немного поссорились, еще не значит, что мы расстались. Он навис надо мной, и я уже хотел ответить на его претензию, но тут его снес слабенький воздушный таран, который откинул его метров на 5 от меня. Во-первых, я не баба, и такое твое отношение меня всегда бесило, даже когда на меня воздействовало заклинание джинна. А во-вторых, будет уже от меня. Рядом с Йен появилась Трис. И я тебе скажу так, то, что ты взял перерыв в наших отношениях, это не значит, что ты можешь ебаться с кем захочешь, а я должна как верная жена моряка сидеть рядом с причалом и ждать, когда же ты нагуляешься и нагуляешься ли вообще. Эй, у нас, вообще-то, тяжелая работа. К нам подошел один из ведьмаков, я уже успел с ним познакомиться. Ламберт, не лезь. Трис на него посмотрела на влезшего в перепалку ведьмака. Да я только. Трис справа, молчи. На Ламберта теперь смотрела Иен. Мы не отрицаем важность и опасность вашей профессии, а лишь говорим, что при этой профессии не обязательно быть кобелем. Тем более, когда твоя женщина, чародейка, и может сделать артефакты для связи и открыть портал к тебе из любой точки мира. Ну, Ламберт задумался, причем очень крепко задумался. Думаешь, что это очень удобно? Усмехнувшись, я толкнул его в плечо. Ага, вот и правильно, вы же пригласили сюда несколько магичек, вот и присмотрись к одной из них. Постоянная девушка, с которой ты можешь встретиться где бы ты ни был. Это очень хорошо и по-семейному. По-семейному. Он удивленно посмотрел на меня. Честно говоря, я никогда не задумывался о семье, как и большинство ведьмаков. Его голос был задумчивым и даже несколько растерянным. На то, как две волшебницы распинали Геральта, я смотреть не собирался, мне это было просто-напросто неинтересно, так что я предпочел потратить время на разговор с Ламбертом. Так что, хлопнув его по плечу, я предложил ему пройтись, и он не отказал мне. «Слушай, скажи, с кем мне лучше договариваться о тренировках? Хаэм, ты вроде достаточно сильный, да и быстрый. Моя скорость, она в скором времени сильно упадет, по крайней мере на время». Я пожал плечами, как бы говоря о том, что это само собой разумеющийся факт. На меня растерянно посмотрели. Технология из моего мира. Я похлопал по торчащему в районе шеи Санди. И раз уж я решил расширить деятельность моего клана на ваш мир и другие, то надо как можно больше обезопасить себя от выхода из строя технического приспособления. Так что я от него откажусь. Правда, надеюсь, что Йен и Трис смогут для меня разработать знак, который будет меня ускорять. Ну, если они это сделают, то я надеюсь, ты не станешь скрывать подобный знак от нас. Конечно, нет. Я пожал плечами на осторожный вопрос Ламберта. Смысл мне сидеть над знаниями, словно дракон над златом? Знания должны работать, тогда они порождают другие знания. Но прежде чем отказываться от Санди, мне надо подтянуть технику и разобраться с дикой охотой. Все же сейчас мой стиль в большей степени строится на превосходящей скорости. Понимаю. Ламберт покивал на мои слова и задумчиво налил себе вина. Мы уже успели отойти достаточно далеко от Геральта и двух волшебниц. При этом присели за стол. Фактически мы оказались с другой стороны обеденного зала. Насчет тренировок лучше поговорить с Весемиром. Мы тут все хорошие мечники, но не учителя, а Весемир именно учитель. И он может не только подраться с тобой на мечах и вбить в тебя наш ведьмачий стиль, он может буквально развить тот стиль, который у тебя есть, сделав его пригодным для разных ситуаций. Я задумчиво кивнул. А вообще, зря ты так с Геральтом. Он, конечно, не прав был, когда с Йен и Трис так поступал, да и к тебе зря полез, но в целом он мужик хороший. А я разве спорю? Я пожал плечами. Зла на него не держу. Как-то лезть в его жизнь и учить тому, как надо за меч браться и с какими девушками шашни крутить, не стремлюсь. Но раз уж он начал меня провоцировать, снова пожимаю плечами. Да все я понимаю. Ламберт махнул рукой. И знаешь, фиг с ним, с Геральтом. Хорошо сидим, празднуем полное восстановление крепости. А она так хорошо даже во времена моей молодости не выглядела. Так что спасибо тебе. Меня хлопнули по плечу. Да ни за что. Я, усмехнувшись в ответ, хлопнул по плечу Ламберта, и тот, весело рассмеявшись, залпом допил из чарки вино, после чего вновь налил себе. Следующие минут 10 мы просто общались, рассказывая друг другу истории из нашей жизни, точнее рассказывал в основном Ламберт, так как мои истории были бы для этого матерого воина весьма однообразны. Это в его жизни были утопцы, русалки, ехидны, оборотни, различные проклятые, гули и альгули, и для каждого из монстров требовалась своя тактика сражения, свои эликсиры, которые по-своему воздействовали на организм, да и местность могла очень сильно различаться. В моем же случае все было скучно. А расскажи еще что-нибудь. Рядом с нами присел Весемир, как раз после того, как я рассказал одну из немногих историй, которой можно было бы похвастаться в подобной компании. Да, собственно, рассказывать особенно нечего. Я пожал плечами. Как нечего? По словам Йенты, уже не один год был наемником. Неужели так мало работал? Да нет, я покачал головой на вопрос Весемира. Просто мой стиль работы не предполагает превозмогания. Думаю, даже окажись я ведьмаком, я бы не имел историй, которые есть у Ламберта. Это как? Ламберт с удивлением посмотрел на меня. Да просто, возьмем мой первый заказ, который дала мне фиксерша. Кто? Весемир с удивлением посмотрел на меня. Фиксер – это человек, который, я задумчиво посмотрел в потолок зала, и как мне средневековому человеку объяснить, кто такие фиксеры? В общем, своего рода торговка информацией, только торгует она не только информацией, но и распределяет заказы на своей территории. О, своего рода староста, только не деревни, а как правило района города. Района, на меня посмотрели с сомнением, и я понимал, почему на меня так смотрит, так как города в этом мире небольшие, и для каждого района иметь своего старосту. Да, только у нас один район как ваш город, если не больше. Я покачал головой и, не обращая внимания на удивленный взгляд ведьмаков, продолжил. Я тогда еще совсем не смышленышем был. Фактически на удачу выехал. Будь у тех бандитов, которых меня наняли уничтожить, хоть кто-то чуть более опытный, ну или по крайней мере не дебил, и они бы хорошо контролировали свою базу, то там бы моя история и закончилась. Наемники зачастую идут рука об руку с удачей. Весемир покачал головой. Так что не стоит преуменьшать свои возможности. Как скажешь, но поверь, тогда я был бледной пародией на себя нынешнего и по техничности, и по возможности использовать Санди. Я тогда от силы 5-10% от возможного ускорения использовал, и я умудрился обнулить банду. Я покачал головой и рассказал, что именно там происходило. Ну, неплохо сработал. Весемир задумчиво пригладил усы после того, как выпил вино, особенно для зеленого пацана. Спасибо. Да ни за что, глупости, ты, конечно, много сделал, хотя я с реалиями вашего мира еще мало знаком. А Весемир действительно с помощью обучающих гробиков закармливался с нашим миром и даже позволил Вику себя изучить, а после и поменять кое-какую требуху, которая была слишком сильно изношена, на биологические аналоги. По словам самого ведьмака, ему уже все равно, он старый и никому не нужный. Хотя услышь его остальные ведьмаки и попыталась бы заткнуть. Дейцери, Йен и Трис также ценили его, причем эти три девушки, ну две из них точно, ценили его значительно сильнее, чем других ведьмаков, а цари всех других ведьмаков, кроме Геральта. Вот только чего этот старый волк не ожидал, так это того, что после замены требухи к нему вернутся старые подвижности сила. Впрочем, после того, как Вик с моего разрешения фактически заменил ему все кости, сухожилия, суставы, а также прокачал мышцы, а также частично поменял внутренние органы, было бы удивительно, если бы Весемир не вернулся к пику своей формы. Хотя он ее даже превзошел, и проведенные спарринги он один против Геральта, Ламберта и Эскеля, в которых он выходил победителем, говорит об этом весьма ясно. Да прав ты, я тогда много фигни сделал. По факту я ее и продолжал делать, пока в моей команде не появилась Джуди. Она позволила мне делать удаленную разведку, благодаря которой я уже не так сильно рисковал в работе. Я тепло улыбнулся, бросив взгляд в сторону Джуди. Но даже так ты должен был понять, что я предпочитаю не как вы, с шашкой наголо залившись эликсирами и зельями, а тихо и из-под тишка. Как бы я хотел, чтобы так действовали все молодые ведьмаки. Весемир покачал головой. Столько бы хороших мальчиков смогло вернуться в Каир-Мархин на первую зимовку, а там уже проще становится. Жизнь немного за год пообтесала бы, тут бы наставники дообтисали, и в свой второй год они бы вышли куда более подготовленными. Да, в разговор вступил Ламберт. Ты, наверное, не в курсе, но у нас смертность была, 60% от выпущенных учеников умирало в первый год. Вот уже от выживших во второй год умирало 20%, а после третьего смертность резко падала 3-5%. До 3-5? Я с удивлением перевел взгляд на Ламберта, но отвечать на мой вопрос стал Весемир. Молодняк к третьему году, наконец, учился оценивать свои силы и понимал, что лучше отказаться от работы, чем расстаться с жизнью. А еще все же опыты, навыки в полевой работе за 2 года сильно росли. Все же в поле работать, это на нетренировочном ристалище мечом махать. Ясно. Я покивал на слова Весемира. Кстати, о тренировках. Скажи, а ты мог бы меня потренировать? Конечно, завтра начнем. Весемир пожал плечами и, согласившись, продолжил расспрашивать меня о заказах, которые я выполнял. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastyto.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgmst. Ламберт. Глава 134. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ну, и какой вердикт? Я посмотрел на Весемира, который только что меня гонял по всей площадке для ведьмаков. Естественно, сначала он начал с детских тренажеров, но постепенно переходил на более сложные. Хотя на самые сложные он меня не повел, остановившись где-то в середине второй половины тренажеров. Ну, для того, у кого основным оружием должен был быть пистолет, вполне нормально. Но вот с мечом ты обращаешься чуть лучше, чем с палкой. Хотя видно, что еще совсем недавно ты и этого уровня не имел. Думаю, ты мог бы пройти и более сложные тренажеры, но какой в этом смысл, если ты все тащишь за счет своей скорости, а не техники? То есть все плохо. Мне было грустно. Не то, чтобы я не понимал, что мне до уровня, который Весемир посчитает достойным, далеко, но, нет, Весемир покачал головой, неплохо и не все. Нет, если бы ты был ведьмаком, я бы сейчас разнес тебя и твои навыки, но ты не ведьмак, ты наемник, и работал ты не против чудовищ, а против людей. Так что, все нормально. Есть не самая плохая база, которую можно развивать, есть зачатки индивидуальной техники, завязанной на скорости, судя по некоторым движениям, на незаметность. Да и то, что ты вчера рассказывал, только подтверждает мои слова. Ну, так и есть. Я пожал плечами. Но это не позволяет мне чувствовать себя лучше после такого. Хватит. Весемир оборвал меня, при этом в его тоне слышалось раздражение. Ты успешный наемник. Более того, даже с твоей техникой сейчас ты можешь разделать и меня, и всех остальных ведьмаков вместе взятых. Полагаю, и в твоем мире было так же. Ты тянул за счет скорости, и если у тебя в противниках не было кого-то с такой же скоростью, но при этом сильно превосходящий тебя в технике. Ну, нет, твои истории с мистикой, с мышером не идут в счет, они были просто опытнее, может, немного более прокачаны в технике, но и там, твоя скорость была достаточной для того, чтобы нивелировать эти их преимущества. Ну, не нукай, ты все еще жив, а значит, я прав, а технику мы тебе подтянем. Я уже примерно прикинул, что именно тебе надо делать, и частично можно будет обойтись гробиком, благо ты у нас не маг, а значит, можно будет сократить время на обучение. Я кивнул. И что мне сейчас делать? Сейчас, забыть про то, что у тебя есть санди, и повторять за мной. Я сейчас очень медленно покажу то, как ты должен двигаться для того, чтобы, сохраняя свои преимущества в скорости, начать нарабатывать навык владения твоими странными дубинками. Хотя, учитывая то, как она работает, это скорее мечи. Так что, давай слезай с тренажера, и я покажу тебе, как надо двигаться. Но так как ты мальчик взрослый, Весемир усмехнулся, произнося эти слова, то вся ответственность на выполнение тренировок и упражнений будет лежать на тебе. Я покажу тебе, что надо делать, помогу загрузить мои знания в гробик, но я еще раз повторю, стоять над тобой как над несмышленышем я не собираюсь, да и не надо. Я покачал головой. Мое развитие, это моя ответственность, и мне будет достаточно, если ты изредка будешь контролировать, как я продвигаюсь, чтобы я случайно каких-нибудь ошибок не закрепил в своем стиле. Это без проблем. Весемир покивал, соглашаясь с подобной просьбой с моей стороны. А теперь смотри. Уже старик только внешне запрыгнул на площадку и начал двигаться. Очень и очень медленно, комментируя каждый свой шаг и объясняя, почему именно так, а не иначе, зачем в этом месте оставлять уязвимости, что к чему надо готовиться в тот или иной момент. 10 минут он нарезал круги по площадке, после чего спрыгнул с нее и кивнул мне. Прикрыв глаза, я прикинул, что именно я могу сделать, и все советы Весемира, которые он давал. Естественно, что шаг в шаг я не смогу повторить все движения этого матерого волка, но учитывая его комментарии и подсказки, с легкостью запрыгиваю на площадку и начинаю двигаться. Очень медленно. очень осторожно и стараясь выполнять все рекомендации Весемира, который внимательно следит за мной и дает комментарии. И меня радует хотя бы то, что он не стал меня прерывать и говорить, что мне надо выполнять все в точности так, как делал он. Медленнее, не спеши. Сейчас тебе надо научиться действительно правильно двигаться, а не делать это быстро. Так что еще медленнее. Я не стал как-то реагировать на слова Весемира, просто выполнил его совет и продолжил движение по большому числу столбиков, вбитых в землю, шаг за шагом. Только часа через три моих потуг Весемир перестал поправлять меня и, простояв молча около получаса, кивнул и пошел заниматься своими делами. Я же продолжил кружить по площадке, нарабатывая навык. Филонить я не собирался, так как даже тот мизер, который показал Весемир, когда устроил для меня показ того, как я должен двигаться, намного превышал навыки Смышера и Мистик. И если я объединю подобные навыки и свою скорость, после такого ни один соло из высшей лиги, ну если он, конечно, не уделял внимания своим навыкам боя, то я их буду уделывать как детей. Нет, я не могу сказать Смышера и Мистик неумехами, но их навыки и стиль боя заточены под бой с помощью хрома, там нет чистой техничности боевых искусств. Так что, звон набата оповестил меня о том, что пора заканчивать тренировку и готовиться к бою, так как рядом обнаружен противник. И уже через 5 минут я стоял на стене и смотрел на открывающиеся порталы, из которых веяло холодом, а также выскакивали твари, похожие на собак. И их было много, очень много. Термические гранаты готовь. Мой голос разнесся над стеной, и народ тут же приготовил термические гранаты, которые мы закупили просто в огромном количестве, находясь еще в мире киберпанка, да и тут за счет Трисы Йен, а также нескольких других волшебниц изготовили некоторое количество алхимических зарядов. Бросаем. Когда твари волной обрушились на замок, точнее оказались от него достаточно близко, мы обрушили на них эти гранаты, и перед крепостными стенами образовался огненный ад, в котором почти мгновенно умирали твари, привыкшие к холоду. Как-то все просто, конечно, и в прошлый раз все было несложно, все же Сол имел при себе много оружия, но в этот раз подготовка – это залог успеха. Я с легкой усмешкой ответил на слова, которые произнес Геральт, который стоял рядом со мной. Я знаю, но я словно и не нужен тут, просто стою и смотрю, как вы забрасываете врагов этими хренями, а они просто умирают. А ты бы предпочел сейчас быть там? Я кивнул на пространство перед крепостью, где продолжали гибнуть твари, и не давая ему ответить, продолжил задавать вопросы. Рисковать своей жизнью, жизнями братьев по ордену? Нет, он покачал головой. И я должен попросить у тебя прощения за то, как вел себя вчера. Я немного перебрал, бывает. Я пожал плечами. И все равно я повел себя как свинья. Твои люди отремонтировали мой дом, вылечили нас, ведьмаков, от всех застарелых травм, позволив думать о том, что мы не сдохнем в очередной раз, столкнувшись с какой-то не очень популярной тварью из бестиария. В общем, спасибо тебе. Да ни за что. Я усмехнулся краем губ, удивляясь такому поведению Геральта, который явно признал свою неправоту. Готовим гранаты. Я внимательно отслеживал то, что происходило за стенами, так как не хотел допускать противников к нам. Впрочем, разговор с Геральтом меня от этого не отвлекал совершенно. Бросаем. Новая команда и новая порция термических гранат летит в противников. Правда, в этот раз со стороны портала приходит порыв ветра, который несколько сдувает гранаты в нашу сторону, и они взрываются куда ближе к стенам, а твари просто замирают перед стеной огня и жара, яростно клацая зубами и завывая. Маги тут, снайперы, ваш выход. Одна команда из башен замковой стены начинают работать снайперы, первоочередная цель которых именно маги противника. Впрочем, вскоре из порталов появились не только маги, которые успешно скрывались с помощью различных заклинаний, из-за чего их еще надо было вычислить, и так как магов видно не было, а стрельба вслепую по косвенным признакам явно не приносила результата, снайперы переключились на более доступные цели. Трусы, ой-ой-ой-ой. Я сделал жест рукой, и стрельба тут же остановилась. И кто же это у нас такой смелый? Мой вопросительный крик явно дошел до противника, так как вперед вышел эльф в уже знакомой мне броне с короной на голове. Мое имя Эридин Брягдглаз, я король дикой охоты, и я обвиняю вас в трусости. Ты обвиняешь меня в трусости, тогда, когда сам преследовал одну единственную девушку дикой охотой в полном составе. Да ты лицемер, это другое. И правда, я покивал на это его заявление, хотя он и не мог видеть этого. Правда, мой тон был далек от согласия с этим утверждением моего врага. Вы же, наверное, Считайте, что преследуете возвышенную цель и потому все средства хороши, да, а когда вы встречаете противника, который считает, что именно он прав, что именно его цель благая, а ваша нет, и начинает к вам относиться так же, то это определенно неправильно. Мы желаем спасти свой народ. Народ, который тысячи лет занимался тем, что угонял в рабство представителей других рас из других миров. Этот народ ты собираешься спасать. Вы ничего не понимаете. Да-да, я вновь покивал головой. Если ты не трус, то выйди и сразись со мной. Я усмехнулся краешком губ. Уверенность Редина мне не нравилась, так что я решил перестраховаться и уже не крича во весь голос, активировал рацию. По нам, вишенка моя ненаглядная, возьми на прицел этого короля. Ты собираешься грязно играть. Геральт с долей презрения в голосе посмотрел на меня. Да, я пожал плечами. Он враг, а от моих действий зависит жизни не только ваши, но и моего клана, а также цири. Так что, ты действительно хочешь, чтобы я... Нет-нет, Геральт покачал головой. Я не имею ничего против подобного подхода. В конце концов я ведьмак и привык к тому, что мир не белый и пушистый. Просто люди в основном любят ссылаться на такие понятия, как честь и смелость, так что я был немного удивлен. Я пожал плечами. А чего удивляться, я наемник, а не благородный лорд. Но ты претендуешь на это звание. Цири подкралась ко мне со спины. По крайней мере хочешь занять весьма высокое положение в Нильфгаарде, когда я стану его императрицей, и при этом хочешь поступить столь бесчестно. Она осуждающе покачала головой, впрочем на ее губах была понимающая улыбка. Цири, а почему я об этом не знаю? Императрица, не ведьмочка? Цири вздохнула и покачала головой. Не ведьмочка. Геральт, я ценю и уважаю твою профессию, но чего я могу добиться как ведьмочка? К концу своей жизни спасу пару десятков тысяч разумных, это не так уж и мало. В голосе Геральта послышалось осуждение. Немало. Цири кивнула головой. Вот только как императрица, которая будет поддерживать клан Альдекальда, который вберет в себя ведьмаков школы Волка, я спасу вашими руками сотни и десятки сотен тысяч разумных. И это только если на вас смотреть. А если взять различные законы, новаторские решения и многое-многое другое. Цири покачала головой. Да я даже идущую войну могу прекратить. А это не только прекращение смертей здесь и сейчас, но и уменьшение числа гулей и альгулей, которые плодятся на местах сражений, на которых остались сотни и тысячи погибших, а не давая развиваться популяции этих тварей. Я понял, понял. Геральт поднял руки вверх. Став императрицей, ты сможешь помочь большему числу людей. Но ведь и грязи будет много. Да, но без этого никак. Цири покачала головой, а я тем временем проверял, как закреплены танфы и пистолеты скрытого ношения. Также проверил работоспособность Санди, после чего спокойно спустился с крепостной стены и добрался до главных ворот. «Открыть вора! Отставить!» Мой крик прервал одного из парней. «Калитку открой!» Не хватало еще ворота во время, когда противник под стенами открывать. «Хорошо!» И мне открыли калитку, в которую я и вышел. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn-ivan-ivanich Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд, https://discord.gg/tabgmst. Кайр-Мархин, только сейчас он должен быть отремонтирован. Глава 135, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Квен. Я чуть двинул рукой и несколько магических заклинаний попали точно в мой щит, и в этот же момент раздался выстрел, который буквально разнес голову Эридина. Точнее, должен был разнести голову, но голова осталась целой, а самого эльфа просто откинуло в сторону, и он, упав на землю, пару раз перевернулся. И это твоя смелость. Эридин медленно поднялся с земли, но меня больше заинтересовал его гневный выкрик. И это мне говоришь ты после того, как твои маги напали на меня. Это другое. Да-да. Я покивал головой и, развернувшись, пошел обратно в сторону ворот. И на что я вообще рассчитывал? Покачав головой и поймав на ведьмачий щит еще несколько заклинаний, наконец, вошел в крепость. Вот только в этот раз по запустившим в меня заклинания магам тут же отработали снайперы, да и по Редину тоже пришлось несколько новых выстрелов. Я поднялся вновь на стену, где меня уже ждали. Ну, и зачем это было нужно? Естественно, твари моего возвращения ждать не собиралась, так что за моей спиной уже была новая стена огня, которая не допустила приближения к крепости твари холода. Да и сами эльфы несколько опасались подходить, так как температура в разделяющей полосе была достаточно большой. Вопрос же мне задала Йен, которая оказался рядом со мной и хмуро сверлила меня взглядом. «Не понимаю твоих претензий. Ты же вроде не со мной отношения строишь, а вопрос задаешь, будто сварливая жена мужу, который провинился». «Так ты и провинился». Позади меня оказалась Трисса, и ее голос был далек от доброжелательного. «Ну, может быть, но я не мог не воспользоваться шансом по-быстрому все закончить. Ведь если бы он вышел со мной на бой, то его можно было бы убить и прекратить эту бессмысленную войну. Ну, по крайней мере, на это была надежда. Глупая надежда». Цири, которая и не думала уходить и стояла рядом с Геральтом, покачала головой, произнося эти слова. «Глупая». Я кивнул. «Скорее всего, это бы временно остановило сражение, а потом вместо Редина, если он тут воплоти, пришел бы кто-то другой. Но даже так, шанс на то, что они от тебя отстанут, все же было, им нужно было воспользоваться». Тем временем я заметил, что враги все же подошли слишком близко к крепости и понял, что бросать гранаты бессмысленно. Автоматы. Огонь. Автоматные очереди зазвучали по всей стене, обрушившись на тварей эльфов, которые шли чуть позади них. И если эльфы, уже наученные несколькими своими товарищами, шли прикрывшись массивными щитами, ну те, у кого эти щиты были, то твари погибали просто массово. Правда, они все равно появлялись с большой скоростью из порталов, и закрыть эти порталы пока не было никакой возможности. Впрочем, даже так, мы долго удерживать наступающую орду тварей эльфов мы не могли, и они добрались до ворот, которые, впрочем, еще надо было преодолеть, и то, что в ворота ранее попало несколько мощных заклинаний, не сильно им повредило. Так что волна просто добралась до стены, и мы начали закидывать их небольшими флаконами с алхимическими смесями, которые не так сильно вредили камню и не имели такого сильно жара, как термические гранаты, которые могли заставить камень просто расплавиться от жара. Все же они имели повышенную мощность. Также я заметил, что основной состав дикой охоты остался стоять в отдалении, наблюдая за тем, как твари и эльфы штурмуют крепость. «Снайперы, к нам тащат лестницу». Короткая фраза, и снайперы уже расстреливают тех, кто несет эту лестницу, а также начинают присматриваться не только к магам, которых изредка удавалось вычислить по месту, с которого срывалось заклинание, но и за различными представителями эльфийского народа, которые тащили лестницы и даже небольшие ручные тараны. Вот только нахрена последнее, я так и не понял. Снайперы не обратили внимания на одного из таких вот носильщиков ручного тарана, и тот, добежав до ворот, ударил по ним. Мда, удар, совсем не легенький, правда, и таран в его руках буквально рассыпался. Это что было такое? Артефакт. Трисс прищурилась и, покачав головой, отправилась в сторону своей позиции, как и Йен. Цири также предпочла вернуться на свое место. На разумных с небольшими ручными таранами особое внимание. Снайперы начали стрелять чаще, и теперь уже по ним пришлись магические атаки, точнее, по тем местам, где они находились, но мы предвидели, что несмотря на все наши ухищрения, места расположения как минимум некоторых снайперов обнаружат, так что они были хорошо защищены. Подготовка. Наблюдая за происходящим, я не мог не усмехаться, а ко мне тем временем подошел Весемир. «Ну, за исключением твоего глупого поступка, я согласен, что все пока более чем хорошо складывается. Да как так, ты тоже пришел, чтобы меня поосуждать?» Я с небольшой долей неудовольствия посмотрел на него. «Не то чтобы поосуждать, но хотелось бы тебя попросить больше таких глупостей не выкидывать. Я постарел лет на 20, видя, как ты вышел за пределы стен. Я подумаю, но попробовать воплотить шанс я был обязан. Потому что, если бы эта карта сыграла, я понимаю, искушение было большое, но я сомневаюсь, что в следующий раз тебе также повезет и ты сможешь вернуться целым и невредимым. А я сомневаюсь, что Иридину хватит наглости еще раз предлагать мне выйти с ним на бой. Этому-то...» Весемир посмотрел в сторону стоящего рядом с порталами Иридина и покивал головой своим мыслям, которые с секундной заминкой озвучил. «Ему, хватит». Я вздохнул. «Так, мне кажется, пришло время ко второй фазе, ты так не думаешь?» Я обратился к Весемиру, который на этот вопрос пожал плечами. «Решать тебе, но в целом, думаю, ты прав». Я активировал рацию. «Работаем подствольными гранатами с осколочными зарядами, а под стену только осколочные гранаты». И буквально спустя 3 секунды после моего приказа послышались первые взрывы. Взрывы и крики боли, а также поскуливание от тварей. Все это слилось в какофонию звуков, и тварей у стен стало значительно меньше, точнее живых тварей, а вот тел было много. А хорошо, Весемир прочистил уши и усмехнулся, столько врагов перебили, и ведь это только второй этап, а ты их два десятка продумал. Он покачал головой, все же хорошо, что ты на нашей стороне. Я усмехнулся, не уверен, что все придуманные мной шаги будут столь же эффективными, как и этот шаг. Краем глаза я заметил странность, но не успел отреагировать, и по вершине стены пришлась очередь из винтовки, которую подчиненный Редина достал из-за спины и открыл по нам огонь. Я едва успел пригнуться, а вот некоторым не так сильно повезло, и они не смогли избежать попадания этого недоснайпера, по которому тут же пришлось три выстрела из снайперской винтовки. Минут пять таких боевых действий, и я замечаю, как Редин просто разворачивается и скрывается в портале, вот только его шакалы остаются на своих местах. А значит, он что-то задумал или пошел выпрашивать у короля эльфов подкрепление. Но что-то мне не верится в то, что он вот так просто оставит затею по захвату цири в ходе этого столкновения. А значит, блять, это все, что я мог сказать, видя, как из порталов начинают появляться вооруженные современным оружием и броней воины. Какого хрена? Весемир, стоявший рядом со мной, также не сдержался. Я же только и мог смотреть на появление воинов с винтовками, которые имели не только хорошее современное по меркам мира киберпанка оружие, но и качественную броню. Кажется, я понял, что делал Редин в нашем мире, когда понял, что не найдет Цири, а вот она нашла себе союзников. Думаешь, нашел союзников? Геральт, который задал этот вопрос, хмуро рассматривал появляющихся из портала бойцов. Скорее, учитывая историю эльфов, рабов, думаю, они каким-то образом поработили людей, дали им оружие и броню, которую или украли, или купили. Я интонацией выделил слово «купили», чтобы было понятно, что я вовсе не имею в виду обычную покупку снаряжения. И что ты подразумеваешь под словом «купили»? Весемир бросил на меня короткий взгляд, после чего вновь вернулся к наблюдению за пока еще просто выходящими из порталов бойцами. Да кто его знает, может быть, они обманули, заколдовали, заплатили чем-то неважным для себя, да что угодно. Однако в одном я почти полностью уверен: они заплатили совершенно не ту цену, которую нужно было бы заплатить за эту экипировку и оружие. Тем временем солдаты из порталов перестали появляться. Отсчет, по подсчетам 110 разумных в современной броне и при оружии. Отсчет последовал незамедлительно, я же нахмурился. Если он привел сюда столько разумных, то есть только два варианта, почему он это сделал. Либо это все, кто у него есть, и Редин вложил очередной свой козырь, перемолов который я добьюсь успеха, либо это лишь малая часть его новых сил, и он привел ее для того, чтобы я выложил очередной козырь. Вот только выбора у меня нет. Альдекальда хоть и хорошо вооружены, но против такой силы с оружием, причем у них скорее всего и хром есть, как минимум будут потери, если я не задействую очередной козырь. РПГ к бою, первый залп с распределением целей по команде, далее по готовности. Мне тут же посыпались доклады о готовности применения РПГ, и если подствольные гранаты были не такими уж и мощными, то вот заряды в РПГ были такой мощности, что могли и броню военного летуна пробить. Целься, огонь. В сторону подкрепления противника понеслось 20 неуправляемых ракет, которые естественно попытались остановить маги, но они опоздали лишь на пару мгновений, и полупрозрачная стена появилась за ракетами, которые в следующую секунду врезались в противников и землю, на которой они стояли. Место их дислокации превратилось в ад, и одним залпом ничего не закончилось. Первый взрыв скорее всего зацепил мага, который создал стену, которая должна была остановить ракеты, и она исчезла. Так что и следующие неуправляемые ракеты достигли своей цели, продолжая нести смерть и хаос. 3 минуты непрерывного огня, за которые мои подчиненные потратили почти 100 неуправляемых ракет, закончили. Мой приказ прозвучал, а затем прозвучала очередная серия взрывов и тишина. Ну, не совсем тишина, крики боли, стоны и многое другое разносилось над полем боя. Я же внимательно всматривался в происходящее и понимал, что теперь ход вновь за Редином, хотя мы можем его и поторопить. Касаюсь рации и вызываю одну из волшебниц. Йен, устрой мне сильный порыв ветра, так чтобы всю пыль и гарь просто снесло. Сейчас, одно слово, и через 10 секунд действительно поднимается сильный ветер, который буквально сдувает все, что мешает обзору, и мы видим тела, множество тел, среди которых лежат и несколько десятков тел эльфов, но самого Эридина-средителя я обнаружить не могу, как не вижу и порталов, из которых выходил он и другие представители дикой охоты. Ну, кажется, в этот раз отбились. Отчет о потерях, и мне посыпались отчеты о раненых и двух убитых. И все это мы получили, когда подручные Эридина достали современное оружие. Неприятный сюрприз. Я поморщился. Волшебницам позаботиться о закрытии порталов, через которые продолжают выходить твари. Прикрытие. Весемир, Ламберт, Эскелли и Геральт рядом с ними. Снайперское прикрытие со стен. Есть. Громовой хор снайперов и некоторых автоматчиков приняли мой приказ к исполнению. Хорошо. Ведьмаки также согласились с этим приказом. Весемир, командование ведьмаками на тебе. Не волнуйся, мы магичек защитим. Он кивнул мне, после чего пошел к лестнице, которая вела вниз, во двор крепости, откуда уже направился к воротам. И буквально через 5 минут отряд из волшебниц и ведьмаков собрался перед воротами, и им открыли калитку, через которую сначала вышли ведьмаки, а уже после них волшебницы. И так они и отправились к ближайшему порталу. Ты же понимаешь, что это не конец. Цири оказалась рядом со мной. Конечно, понимаю. Пожимаю плечами. Но главное, что мы смогли отбить этот его наступ и узнали о том, что он не побрезговал взять некоторые технологии из нашего мира. К сожалению, скорее всего, вместе с людьми. В этот раз мы подготовимся лучше и не оставим ему шансов на победу. Думаешь, с его смертью что-то изменится? Я вновь пожал плечами. Не попробуем, не узнаем. А пока, прости, но мне надо к Сузи. Могу я пойти с тобой? Конечно. Я покивал на эту ее просьбу, и вскоре мы уже были в месте, где располагались мощности Сузи. Чем я могу вам помочь? Сузи, скажи, что ты можешь предложить из башенных орудий. Желательно, чтобы мы могли их быстро изготовить и они были достаточно мощными, для пробития малых космических кораблей, естественно военного назначения. Ну, есть у меня технологии, думаю, они в данной ситуации будут в самый раз. И на экране, где до этого отображалось изображение Сузи, появилось изображение пушки. Это камера, да, я смогу сама управлять орудиями, корректируя огонь и не расходуя боеприпасы понапрасну. Хорошо, на этом и порешим. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst. Эридин. Орудие. Глава 136. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Следующие несколько недель нам не давали покоя, нападения были ежедневными. Впрочем, никаких эльфов или людей в это время на нас не нападало, только открывались порталы в то самое место, откуда тянуло стужей. Из этих же порталов на нас лезли те собакоподобные твари. К счастью, справиться с ними было несложно, и для этого хватало обычных винтовок, а также волшебниц, которые закрывали порталы. Правда, из-за порталов спать волшебницам приходится по расписанию. Итак, я осмотрел всех присутствующих. Мы сидели за обеденным столом, это место уже стало своего рода местом для совещаний, и опустил взгляд на карту. Что можете сказать о наших силах и возможностях? Крепость полностью восстановили, на двух башнях уже успели поставить турели, про которые тебе сказала Сузи. Думаю, к следующей неделе соберем и поставим их и на остальные башни. Почему так затягиваешь с турелями? Сол на этот вопрос лишь пожал плечами. Это моя идея. Голос Сузи раздался из динамика, а на столе появилась ее голограмма. Я посчитала, что укрепить стены и ворота важнее, чем оборудовать все башни турелями. Также мы подготовили качественный ров, в которой сейчас находится колья и несколько десятков мин и других ловушек. Но все же большую часть времени заняли именно укрепление стен, башен и ворот. А разве было недостаточно? Мы же и так стены сделали толще. Я не говорила про толще, я предложила армировать стены и башню, причем очень сильно армировать. Так что теперь их просто так не разобрать. Изображение Сузи пожало плечами. Ладно, ты в плане обороны более подкована, чем я, и если посчитала, что две турели достаточно. Да, не думаю, что понадобится больше. Кстати, мы также оборудовали стены стационарными пулеметными точками. Надеюсь, на всем протяжении стены? Да, на мой вопрос взялся отвечать Сол. Мы, конечно, хотели поначалу только со стороны ворот обустраивать оборону, так как данное направление самое опасное. Однако потом Сузи напомнила мне о том, что дикая охота получила технологии нашего мира, а значит, она могла получить и средства для полетов. Я согласно покивал. А это значит, что и защищать. Именно в этот момент заработала одна из раций. Всадники на горизонте. Количество 20. У них гербы Нильфгаарда. Наши действия. Я нажал на кнопку рации и отдал приказ. Пропустить в замок, но не дальше. Взять под стражу и не позволять делать ни шага в сторону. Вас поняли. Похоже, нас скоро прервут. Я бросил на Цири внимательный взгляд. Ты готова? ПФ. Не волнуйся, с отцом я как-нибудь разберусь. Пусть я и не испытываю к нему никаких положительных эмоций, но поговорить с ним готова. Фырк у Цири вышел слегка презрительным. Да и тон, которым она говорила об отце, явно не было доброжелательным. Хорошо. Я пару раз кивнул. Кого возьмешь с собой? Йен. Взяла бы Трис, но Йен явно более уважаема при дворе моего отца, а также Сола, как моего будущего мужа, если ты его, конечно, отпустишь. Я перевел взгляд на названного мужчину и вопросительно вскинул бровь. Да ладно, ты же знал, чего сейчас бровь выгибаешь. Я не про это спрашиваю. Я спрашиваю, ты подготовил себе замену, иначе как я могу тебя отпустить с Цири? Конечно, подготовил. По нам полностью в курсе дела. Так что можешь нагружать ее так же, как нагружал меня. Правда, с ней, тебе придется еще и расплачиваться. Это я работал на благо клана за идею. Я на подобные слова со стороны Сола только тихо посмеялся, как и остальные. Мы все прекрасно знали, что на самом деле Сол весьма неплохо обеспечен. Все же работать за идею, пусть и ради родного клана и работать за достойную зарплату и ради родного клана. Это два разных вовлечения в работу. Хорошо. Тогда я со спокойной совестью отпущу вас в Нильфгаард. Учить вас жить я не буду. Главное, не забывайте, что с дикой охотой мы пока не разобрались. Да помним мы. Цири слегка дернула щекой. Я вообще думала туда и обратно порталом. Причем, возможно, при обратном пути прихвачу сотню воинов, а то у нас явный недостаток воинов, которые могут в ближнем бою противостоять эльфам. А ты думаешь, нильфы смогут? Я усмехнулся и покачал головой. Цири, эльфы не люди, скорее всего их тела устроены иначе, а значит, человека с ними сравнивать вообще глупо. Вот ведьмаки, они могут противостоять и те, кто прошел наше улучшение. Я снова покачал головой, как бы говоря, что иначе и быть не может. Сейчас у меня в клане, наверное, человек 10 прошло столь глубокое улучшение организма, которая может позволить противостоять ведьмаку, а значит, и против эльфа они могут выстоять, ну по крайней мере недолго. Да и Весемир щедро поделился с нами своими знаниями, и мы обкатываем их в гробиках. Хочешь сказать, воины моего отца обречены? Скажем так, они могут стать полезными, только в битве стенка на стенку, при этом если будут превосходить эльфов в численности раз так в 10. Я покачал головой. Да ты и сама должна это понимать. Да все я понимаю. Но знаешь, вот каждый раз обдумывая, чем может нам в данный момент помочь империя, и понимаю, что они абсолютно бесполезны. И зачем с ними сейчас налаживать отношения? Может, лучше подождать, пока зубы не обломают, и потом объявиться. Цири мечтательно прикрыла глаза. Только представьте, у них там грызня за власть. Имбер сидит в темнице и ожидает то ли казни, то ли выдачи победившей стороне, и тут появляюсь я, вся такая в серебристом платье с красной накидкой. Цири привстала, а Трис незаметно для нее щелкнула пальцами, и по девушке прошла волна преображения. И вот она, уже не замечая изменений, продолжает говорить. «Я кровная наследница вашего императора Имбера, и у меня есть сила остановить конфликт, который вы проигрываете». Я заметил, как Йен, давя улыбку, как бы невзначай повела рукой, таким образом, что можно было подумать, будто она просит Цири продолжать. Вот только она создала за ее спиной демонические крылья и рожки на голове. И вот они уже встают на колени, а я простираю над ними руку, и... Цири замерла, заметив, что на ней какое-то другое одеяние. Это... Цири растерянно коснулась своего платья, точнее попыталась это сделать, так как пальцы прошли сквозь него, и тут Трис с Йен не выдержали и рассмеялись. «Значит так, да, я к вам со всей душой, а вы...»